Джон уже безрезультатно просмотрел списки осужденных по разным штатам и картотеку ФБР, хотя это ничего не значило. Она могла поменять фамилию, несколько раз выйти замуж, могла вообще умереть. Много что могла Хиллари Уокер сделать за эти годы, но Джон обещал себе, что если она все еще находится в Нью-Йорке, то он ее обязательно найдет. Джон покидал Джексонвилл без сожаления, скорее с облегчением, что прощается с грязью и высокой влажностью этого города. Он представил себе, с каким чувством ехала Хиллари в Нью-Йорк, где надеялась найти сестер, нашла же только Артура, потерявшего их след. Какое это должно было быть для нее разочарование? Домой Джон добрался около 22:00 в четверг, позвонил Саше, продиктовал автоответчику информацию о своем возвращении. Он знал, что у Саши важный спектакль, но из-за позднего времени и усталости решил остаться дома. На следующий день Джон из офиса позвонил Артуру Паттерсону и доложил ему о том, что обнаружил. На другом конце провода наступило долгое грустное молчание. Джон не мог видеть слез, которые текли по щекам Артура, пока тот слушал. «После того, как она вас посетила, ее след обрывается. Не имею понятия, куда она делась, но постараюсь это выяснить». Джон уже поручил одному из своих помощников проверить учебные заведения, больницы, бюро по трудоустройству, молодежные общежития, гостиницы на предмет появления в них Хиллари Уокер за все годы, начиная с 1966-го. Задача была не из легких, но могла дать хоть какую-то зацепку, пока же он собирался приступить к поискам Александры. «Мне надо будет зайти к вам в контору в понедельник. Я хочу просмотреть дела о наследстве Джорджа Горома и проверить, были ли в последнее время контакты по этому поводу с его вдовой». Артур кивнул и вытер слезы. Джон Чепмен выполнял свою работу тщательно. Ужасно было сознавать, что пережила Хиллари. Но он не мог даже догадываться, если бы только... Размышление Артура прервал тяжелый приступ кашля, и в конце концов ему пришлось положить трубку. Джон снова принялся за дела. За неделю пребывания во Флориде на его письменном столе накопилась целая гора бумаг, и он пробыл в кабинете до 7:30, а потом по пути домой заехал перекусить в автопаб. Переступив в 9:00 порог своей квартиры, он услышал, что звонит телефон. Это была Саша. «Где ты весь вечер пропадал?» — спросила она сердито, с подозрением в голосе. «На работе, а потом еще заезжал перекусить. А как вы поживаете, мисс Рива?» Саша даже не справилась о его самочувствии и ни разу не звонила во Флориду, хотя Джон оставил автоответчику свой номер телефона в мотеле. Впрочем, он знал, что у нее были очень интенсивные репетиции. «Нормально. Вчера я подумала, что повредила себе сухожилие, но, слава богу, обошлось. За время его отсутствия ничто не изменилось. Я рад. Хочешь заехать на рюмочку чего-нибудь? С одной стороны, Джону хотелось ее повидать, а с другой — нет. Неделя, проведенная во Флориде, была чрезвычайно удручающей, и ему надо было развеяться, но в то же время не хотелось слушать знакомые речи на тему связок, сухожилий. Я очень устала и звоню уже из дома, но этот уикенд у меня свободен, мы можем завтра что-нибудь предпринять. Давай куда-нибудь махнем, может, в Хэмптонс или Фаер-Айленд?» Лето уже вступило в свои права, и всюду стояла жаркая погода. Уикенд намечался прекрасный. «Доминик Монтень в воскресенье празднует свой день рождения. Я обещала быть, и не могу его подвести. Мне очень жаль». Балет, балерины, танцовщики, репетиции, спектакли — это не имело конца. Ну, ладно, можем поехать на один день. Я мечтаю вырваться из города и полежать где-нибудь на пляже. Я тоже. Но Джон знал, что она полежит ровно полчаса, а потом начнет делать упражнения и растягивать мышцы, чтобы, чего доброго, не потерять гибкости за время отдыха. Порой это его ужасно раздражало. «Я за тобой заеду в 9, окей?» Саша согласилась. Джон положил трубку и вдруг почувствовал грусть и невероятное одиночество. Ее никогда не было рядом, когда он в ней нуждался. Джон обнаружил, что думает вовсе не о Саше, а о той незнакомой девушке, которая более 20 лет назад была на положении беспризорной в Джексонвилле. Глупо было в этот момент думать о ней. Джон чувствовал себя словно Элоиза с ее вымышленными персонажами. Смысла в этих раздумьях было примерно столько же, но получилось так, что за последнюю неделю Хиллари Уокер обрела в его представлении реальные черты, даже более реальные, чем он бы того хотел. На следующий день они с Сашей поехали на пляж, в конце концов решили отправиться просто в Монток на Лонг-Айленде. Там хорошо отдохнули и приятно провели время. Джон бегал трусцой вдоль берега, пока Саша делала упражнения. На обратном пути заехали в ресторан и съели на ужин омара. Домой вернулись лишь в половине 12-го и повалились в постель, как усталые дети. Саша была в хорошем настроении, и на этот раз близость не сопровождалась ее жалобами на то, что он в пылу страсти может причинить ей какую-нибудь травму. Обнявшись, они проспали до 10 часов утра. Проснувшись, Саша взглянула на часы, вскрикнула и вскочила с кровати. «Что случилось? Куда ты?» Щурясь от яркого солнечного света, заливавшего спальню, Джон увидел, что Саша скользнула в ванную и затем услышал, как она включила душ. Он сбросил с себя простыню и нехотя побрел посмотреть, чем занята любимая. «Что ты тут делаешь?» Ванная была полна пара. Саша стояла с подвязанными кверху волосами, подставив лицо под струи воды. «А как ты думаешь? Почему ты так рано вскочила? Я обещала Доминику, что буду у него в 11:30. О, Господи, зачем так спешить? Я должна для всех приготовить ланч», — объявила она, выключила душ и стала вытираться. «Это интересно. Здесь ты никогда не готовишь». Джон расстроился. Накануне они так замечательно провели день, а теперь она в спешке убегала. Ему снова очень хотелось близости, но у нее уже не было времени.